У Стаса Шурыгина в квартире оказалось множество гостей, он устраивал небольшой сабантуйчик. Едва переступив порог, Игорь Лесников наткнулся на полуголую и совершенно пьяную девицу, похоже, даже не достигшую совершеннолетия. — Эй, киска, позови-ка мне Стаса, — обратился к ней Игорь. — А ты кто? — тупо удивилась девица. — Я тебя знаю. — Ну, конечно, — уверенно ответил Лесников. «Мы с тобой 100 раз виделись, а ты меня каждый раз не узнаешь». «Так где Стас-то?» «Он пошел встречать кого-то. Сейчас вернется. Выпить хочешь?» «Нет, детка, я уже выпил сегодня. Мне пока хватит. Пойду подожду Стаса». Игорь тихонько вышел из квартиры, дверь которой, как ему показалось, вообще никогда не запиралась, и примостился на широком подоконнике на лестнице между этажами. Минут через 15 хлопнула дверь подъезда, послышались громкие голоса и шаги. Увидев двух мужчин и девушку, поднимающихся по лестнице, Игорь встал. Девушка и один из мужчин не обратили на него ни малейшего внимания, другой пристально посмотрел и чуть замедлил шаг. Нормальная реакция человека, знающего всех жильцов своего подъезда и сразу определяющего незнакомое лицо. «Стас?» — полувопросительно произнес Лесников, когда мужчина поравнялся с ним. Тот молча кивнул, выжидающе глядя на чужака, поджидавшего его на лестнице. — Разговор на 5 минут можешь? — Обязательно здесь? — недовольно спросил Шурыгин. — Можно и в квартире, но там шумно. Здесь быстрее получится. — Пойдем в квартиру, — упрямо сказал Стас, и Игорь понял, что тот боится. Ничего удивительного. Когда работаешь в фирме и рядом крутятся большие деньги, никогда не знаешь, где тебя подстерегает неприятность. Они вошли в квартиру, и прихожая сразу же заполнилась веселыми, хмельными молодыми парнями и девицами, выскочившими, чтобы поприветствовать вновь пришедших гостей. Стас молча тронул Игоря за локоть и кивнул в сторону ванной. Они бочком проскользнули за угол и закрылись в просторной ванной комнате, совмещенной с туалетом. Хозяин опустил на унитаз крышку в темно-голубом мохнатом чехле и сделал приглашающий жест рукой, мол, садитесь. Сам отошел подальше, насколько позволял размер ванной, оставшись стоять. — Я из уголовного розыска, — представился Игорь, доставая удостоверение. — Чтобы ты зря не нервничал, я сразу скажу, чего мне надо. В минувшую среду, 29 марта, ты отвозил Григория Ивановича Лавенюкова в аэропорт, верно? — Было такое. — Согласно кивнул Шурыгин, заметно успокоившись. — К которому часу ты должен был подъехать на Володарского? — Без четверти 8. В 9 вечера мы должны были быть уже в Шереметьеве. — И во сколько ты подъехал? — Ну, где-то без 20, может, без 23:08. Я помню, когда подъехал, на часы посмотрел и подумал, что опять приехал на 5 минут раньше, значит, маршрут еще плохо знаю, время точно рассчитать не могу. Лавенюков вовремя вышел, задержался немного. Насколько припомни поточнее. 10 минут. Значит, ты простоял возле его дома 15 минут? Ну, плюс-минус полпотолок. И чем ты занимался эти 15 минут? Спал, читал? Ничем. Стас пожал плечами. Думал. По сторонам глядел? Это обязательно. У нас в фирме так принято, что каждый водитель отвечает за личную безопасность своего пассажира. Если бы, не дай бог, с Гришей во время посадки в машину что-нибудь случилось, спрос был бы с меня. Стас вытащил сигареты, щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся. — Курите, если хотите, — предложил он, разгоняя дым рукой. — Спасибо, я не курю. В дверь дернулись, потом начали стучать. — Занято! — громко крикнул Шурыгин. — Стас, Алка сейчас описывается. Давай быстрее! — послышался за дверью женский хохот. — Припомни, Стас, все, что видел за эти 15 минут. Даже если тебе кажется, что это ерунда и мелочь, все равно рассказывай. — Да я не помню ничего. — растерялся Стас. — Я смотрел только насчет подозрительных личностей, от кого можно нападение ожидать, а так... Ну, давай, начнем с подозрительных, — согласился Игорь. Кого видел? Машина подъехала, белые «Жигули», шестая модель. Я напрягся немного, потому что в машине два человека было. Но один вышел и зашел в подъезд, где Гриша живет, а водитель развернулся и уехал. Номер машины не помнишь? Нет. Не посмотрел. Если бы водитель ждать остался, тогда было бы подозрительно, тогда я бы и номер запомнил. А раз машина ушла, значит, это не по моей части. Хорошо. Еще что видел? Еще девушки красивые шли числом до трех штук, усмехнулся Шурыгин. Это я всегда вижу, даже если сплю. Стас, я ценю твой юмор, холодно сказал Игорь, но сегодня воскресенье. Я с утра на ногах, я устал и хочу есть, а дома у меня любимая жена и двухлетний ребенок. Давай не будем отвлекаться, а?